Глава 31. Утром баба Люба накормила меня деревенским завтраком, а потом я поехала на место аварии, легко найдя ее благодаря ее довольно точным указаниям. Вышла из машины и огляделась. Дорога здесь делала резкий поворот налево, а глубокий овраг справа почти вплотную примыкал к обочине. Да, место опасное, а зимой в гололед тем более. Я спустилась вниз. Весь овраг зарос высокой травой. Посередине, в окружении выжженной травы, росло толстое покореженное дерево с почерневшим стволом. Постояв несколько минут, я поднялась и уехала. Ничего мне этот осмотр не дал. Катастрофа здесь вполне могла случиться по естественным причинам. А если бы кто-то захотел ей помочь, то лучше места нельзя было придумать. Печально вздыхая, я отправилась искать дом. Как мне объяснила баба Люба, он находился недалеко от реки, на крутом берегу, рядом с новыми постройками понаехавших. Эта часть деревни выглядела совсем заброшенной. Неасфальтированная дорога была в сплошных выбоинах. Завалившиеся заборы и дома с провалами окон пугали. Не зря баба Люба удивлялась, что кто-то построил здесь новый дом. Я увидела его. Он стоял ближе к главной улице, на которой все же был плохонький асфальт. Действительно, мрачная атмосфера распространялась и на него. Он тоже казался нежилым. А за этим домом, ближе к реке, находился тот, который был мне нужен. Я оставила машину там, где присутствовала хоть какая-то дорога, и дальше пошла пешком. Подойдя вплотную к невысокому облупившемуся забору, заглянула во двор. Ольгин дом выглядел так, как будто был готов развалиться в любой момент. Я не очень хорошо разбиралась в качестве построек, но здесь не нужно было быть профессионалом. Да, наследство Лене досталось не ахти. Вряд ли эту развалюху можно будет восстановить. Видимо, поэтому Ольга и не вкладывала деньги в ремонт. Вокруг все заросло бурьяном. Я с трудом перешагнула через валяющуюся на земле калитку и, раздвигая траву, двинулась к дому. Окна были закрыты ставнями, заколоченными крест-накрест досками. Крыльцо внушало мне опасения, но я все же поднялась на него и подергала дверь. Она была заперта. Обойдя строение несколько раз по кругу, я осматривала окна. В брошенные дома часто забираются бомжи. Может, они проделали лазейку? Действительно, со стороны реки одна из ставень была оторвана, и стекло разбито. Я немного поразмышляла, подставила под ноги сваленные рядом доски, забралась на них и осторожно пролезла в окно. В первой комнате было светло из-за оторванной ставни, а в остальных царила темнота, но у меня с собой был фонарик. Сильно пахло затхлостью и заброшенным жилищем, не помогало даже выбитое окно. Я прошлась по помещениям, распахнула дверь в подвал. Оттуда дохнуло холодом, и я быстро его закрыла. В доме нечего было смотреть, просто очень старые вещи, оставшиеся от довольно скромного когда-то быта. Проверив шкафы и полки в поисках фотографий, я махнула рукой. Лена же рассказывала, что ее мама не раз безрезультатно перерывала дом. Странно это. Куда же они делись? В комнате с покосившейся кроватью я увидела большой сундук и с трудом его открыла. В нем была пропахшая нафталином женская одежда. Сверху лежал выгоревший цветной платок. Закрыв сундук, я вернулась к разбитому окну и выбралась наружу. Подошла к тому месту, где оставалась машина. Обернулась и осмотрелась. «А, так новый дом все же обитаем!» Я разглядела, как на окне дрогнула занавеска. И вспомнила, что деревенские обычно очень любопытны. Они, наверное, уже меня заметили и теперь гадают, что я здесь забыла. Действительно, что я надеялась найти? Я и сама этого не знала. И, вздохнув, поехала к месту своего ночлега. Время уже подошло к полудню. Я собиралась попрощаться с бабой Любой и вернуться к родителям на дачу. Женщина чистила картошку и пригласила меня пообедать. Я согласилась и помогла ей готовить. Все это время она как-то странно на меня поглядывала. Я не могла понять, что случилось. Может быть, она все же засомневалась в моем рассказе? Но почему сейчас, а не вчера? Мы сели обедать. Пристальный взгляд хозяйки дома уже начал меня нервировать. И тогда она спросила. «А скажи-ка мне, дочка, почему ты не захотела правду рассказать? Зачем выдумала про племянницу жениха?» «Почему выдумала? И какую правду?» – удивилась я. «Что ты сама их родственница. Я бы тебе и так поверила». «С чего вы это взяли?» Я насторожилась. «Вот, смотри, что я нашла в вещах сына. Это фотографии Пети и Маши». Она пододвинула мне две половинки старого, пожелтевшего черно-белого снимка, разорванного пополам. Я повернула их к себе. На одной половинке мужчина лет 30. Крупный нос, тонкие губы, родинка над правой бровью и тяжелый взгляд. Он даже на фото не улыбался. Рассматривая второй снимок, я никак не могла понять, что меня в нем так смущает. Красивая женщина чуть старше меня в цветном платке. И вдруг мурашки побежали по спине, а холод сковал грудь. «Это же я! Я смотрела на себя со старой фотографии!» Я подняла безумные глаза на бабу Любу. Заметив мой испуг, она тоже побледнела и спросила. «Кто ты? Сколько тебе лет?» «Я? Я не знаю, кто я. Это все, что мне удалось выдавить». Сердце бешено стучало. Мне не хватало воздуха. Я схватила снимок и выбежала на улицу. Забыв про машину, я помчалась к заброшенному дому. Перескочила через калитку, снова залезла в окно и бросилась к сундуку. Дрожащими руками достала из него тот самый платок и повязала так, как это делала женщина с фотографии. Над сундуком висело мутное зеркало. Я смотрела то в него, то на обрывок снимка в моих руках. В этом платке мое сходство с Машей было практически полным. Я опустилась на корточки, прислонившись спиной к стене. Ноги не держали меня. В голове крутились фразы, услышанные от разных людей. 20 лет уже прошло с их смерти. Не болезнь это, а беременная она была. Это весной было, как раз лед на реке сошел. Я родилась в апреле 20 лет назад. Неужели перед тем, как утонуть, Маша родила ребенка, и этот ребенок я? Мой мозг бунтовал против такой информации, а сердце приняло ее сразу. Я вдруг вспомнила свой сон. Беременная женщина на берегу, мужчина, которого она боялась и ждала, ребенок и холодная вода. Это не мое будущее. Это были последние воспоминания моей настоящей мамы перед тем, как она родила меня и умерла. Она передала их мне. Я родилась где-то здесь, в этой деревне. Но как я оказалась в доме малютки, за много километров отсюда? Кто отнес меня туда? Почему я не утонула вместе с моей мамой? Господи, что же тогда случилось? Кого на берегу ждала и боялась моя мать? Я схватилась за голову. Мне казалось, она сейчас разорвется. Скрипнула входная дверь, и в комнату вошел мужчина. Поднявшись на ноги, я смотрела на него. Бородки и усов у него уже не было, а вот кепка была та же самая. Я поняла, кто стоит передо мной, но даже не успела испугаться. Загрохотали тяжелые шаги, и в комнату ворвались Максим, Егор и с ними еще двое мужчин. Я облегченно вздохнула. Но человек не обратил на них никакого внимания. Он вдруг стащил с головы кепку и шагнул ко мне. Его глаза были совсем безумными и очень страшными. Он забормотал тихим, виноватым голосом. «Это ты? Как же так? Я же своими руками. Прости меня. Я не смог. Прости. Я ждал тебя». Я смотрела на его лицо, крупный нос, тонкие губы, родинку над бровью. Он был мало похож на свою давнюю фотографию, но я узнала его. Мне казалось, что больше ничего не сможет меня потрясти. Но я ошиблась. Сегодня судьба решила отдать все долги сразу. Максим вышел вперед. Я перевела на него растерянный взгляд. «Ты знаешь его?» Не обратив внимания на его напряженный голос, я прошептала. «Да, знаю». Теперь я действительно знала, кто этот человек. Он убийца. Это он убил мою мать. А сам вовсе не утонул. Картины прошлого вспыхивали в моей голове одна за другой так ясно, как будто я присутствовала там. И пусть у меня не было доказательств, сейчас я знала почти все, даже разгадку своего сна. Вот только не знала того, что подумал Максим, услышав мое признание. Лишь когда от сильной пощечины, больше похожей на удар, отлетела к стене и крепко приложилась к ней головой, я догадалась, какие выводы он сделал, поняв, что мы с этим человеком узнали друг друга. Максим стоял надо мной и тяжело дышал. Лютая ненависть в его глазах сковывала меня, мешала все объяснить. «Ты! Все-таки ты! За что? Как мне теперь с этим жить?» Он отвернулся и резко бросил Егору. «Запри ее где-нибудь здесь, в подвале. А этого берем с собой, у меня есть к нему вопросы». Егор, к моему удивлению, не бросился с радостью выполнять его приказание, а уточнил. «Ты уверен? Может, мы ее неправильно поняли?» Максим почти кричал. «Чего я не понял? Ты что, не видишь? Она пришла сюда и знает, кто он. А этот и не отрицает, что давно с ней знаком». Егор подошел ко мне, подождал, пока я встану. Не помог и не протянул руку. У меня не было сил оправдываться и что-то объяснять. Слишком много всего сразу свалилось на меня. Да и Максиму нужно было время, чтобы успокоиться и прийти в себя. Я стянула с головы платок. Вытерла им кровь из носа, пошедшую после удара о стену, и направилась к выходу. Егор и правда отвел меня к подвалу, открыл его и стоял, презрительно глядя на меня. Мне ничего не оставалось делать. Я вошла туда. Дверь захлопнулась, в замке повернулся ключ. Я стояла в темноте, потом нащупала на стене выключатель. Тусклая лампочка почти не освещала помещение, в его углах было темно. Когда я исследовала дом, то до подвала так и не добралась, и теперь зло усмехнулась. Вот и пришла пора этим заняться. На самом деле не было ни малейшего желания что-то осматривать, очень хотелось лечь, свернуться калачиком и заплакать. Я поискала глазами, куда можно сесть. Увидела у стены наваленные тряпки и направилась туда. Пришлось перелезать через всякий хлам, разбросанный на полу. Моя нога зацепилась за что-то длинное. Вытаскивая ее, я посмотрела вниз. Там лежал настоящий подводный акваланг. Я видела такой, когда отдыхала на море и брала несколько уроков подводного плавания. Странно, откуда он здесь? И вдруг вспомнила дом отдыха. И озеро, когда меня и Лену пытались утопить. Вот и очередная разгадка. Скоро загадок совсем не останется. Только кому это теперь нужно? Ощущая, как меня охватывает дрожь отчаяния, я попыталась отдышаться. Нет, нельзя думать о Максиме. Пока нельзя. Тогда я совсем раскисну. А мне надо быть готовой ко всему. Я села на старые тряпки, обхватила руками колени и прижалась к ним головой. Она болела. После сотрясения прошло не так много времени, а я опять ее не уберегла. Я слышала шум и тяжелые шаги над головой. Потом все утихло. Они ушли и увели его с собой. Время шло, я начала замерзать. Нашла какой-то старый рваный тулуп и укрылась им. Похоже, я задремала и проснулась от резкого запаха. Подняла голову и покрылась холодным потом от ужаса. Из-под двери в подвал сочился дым, постепенно заполняя собой помещение. Я бросилась к двери и начала долбить в нее кулаками. Здесь дыма было больше. Я кашляла, продолжая стучать, потом прислушалась. В доме стояла полная тишина, и я поняла, что звать некого. «Господи, что происходит?» Я уже знала ответ, но не хотела в него верить. «Пожар». В ужасе отскочила от двери, забилась в дальний угол и зажмурилась. «Ничего не хочу видеть. Пусть это само пройдет. Мне очень страшно». Было трудно дышать. Кашель сотрясал меня, и я вскочила на ноги. Я не могла просто стоять и не знала, что делать. От страха и бессилия металась по подвалу, расшвыривая вещи в разные стороны. Это было бессмысленно, но я не могла остановиться. И вдруг, отбросив очередные грязные коробки, увидела небольшой темный проем в стене. Нагнувшись и ощупав его руками, поняла, что это лаз. Я готова была сразу в него залезть, только кашель мешал. У меня болело горло и уже кружилась голова. Я подумала, что скоро просто задохнусь. И тут вспомнила про акваланг. Ползала по полу и искала его, отбрасывая хлам, которым успела все вокруг завалить. Наконец мои руки нащупали то, что нужно. Я надела маску и снова покрылась холодным потом. А что, если акваланг пустой? Но уже чувствовала, что дышу, и страх отпустил. Подождав несколько секунд, чтобы перестала кружиться голова, я поползла к лазу почти на ощупь. В подвале было плохо видно из-за дыма. Еле протиснулась в темную дыру. Мой фонарик остался в машине, и я просто ползла вперед, не зная, что меня там ждет. Казалось, это длилось целую вечность. Иногда я замирала и отдыхала в полузабытии, закрывая глаза. Впрочем, я могла их совсем не открывать. Все равно ничего не было видно. Сначала я даже не поняла, что лаз уже закончился. Было так же темно, только уже не тесно. А руки чувствовали не землю, а траву. И до меня наконец дошло, что я вылезла наружу.